Тон – составная часть сложных слов, означающих напряжение, натяжение, тонус, давление. Тонический – относящийся к тонусу, обусловленный тоническим сокращением. Тонус – это длительное активное состояние нервных центров и связанных с ними периферических образований, обеспечивающее поддержание какой-либо функции на определенном уровне и характеризующееся сравнительно медленным наступлением утомления. Тонус нервных центров зависит от трех основных факторов поступления к нервным центрам афферентных импульсов, воздействия на нервные центры гуморальных раздражителей и взаимодействия между различными нервными центрами. Основные виды тонуса – мышечный, нервно-мышечный и сосудистый. Топестезия. Смотри чувство локализации. Трабекула – соединительно-тканная перемычка, отходящая от капсулы органа. Травма – нарушение целости и функции ткани или органа в результате внешнего воздействия. Транс – приставка, означающая движение, направленное через, сквозь что-либо, нахождение за пределами чего-либо. Транссудат – это бедная белками жидкость, скапливающаяся в тканевых щелях и полостях тела при отеках. Транссудация – выход жидкой части крови из капилляров и венов в тканевые щели или полости органов. Тромб – составная часть сложных слов, означающая первое – относящийся к тромбу, к тромбообразованию, и второе – относящийся к тромбоцитам. Тромб – плотный сверток крови в просвете кровеносного сосуда или полости сердца, образовавшийся прижизненно. Тромбоартериит – воспаление артерии, сопровождающееся тромбозом или вызванное им. Тромбоз – процесс образования тромба. Тромбофлебит – воспаление вены с ее тромбозом, различают острый, хронический, мигрирующий, переходящий с одного участка вены на другой. Тромбофлебит – от напряжения, также гнойный и негнойный. Тромбоцит – форменный элемент крови овальной или круглой формы, участвующий в процессе свертывания крови. Троф – составная часть сложных слов, означающий относящийся к питанию, связанный с питанием. Трофика – совокупность процессов клеточного питания, обеспечивающих сохранение структуры и функции ткани или органа. Трофоневроз – это общее название нарушений трофики, обусловленных поражением вегетативной нервной системы. Тургор – напряженность и эластичность ткани, изменяющаяся в зависимости от ее физиологического состояния. Термин применяется преимущественно для характеристики состояния кожи.